Глава 5. Невеста. «Ахметов, Виссарион!» — жмет мне руку друг отца. «Как возмужал! Я тебе мальчишкой помню, 17-летним!» «15», — улыбаюсь я. «Мы уехали, когда мне 15 было, Хасан Даудович. Вы извините, что только сейчас до вас доехал. Дела. Они уже полгода как переехали сюда с родины отца. И все как-то некогда было, пока старший брат не позвонил из Дагестана и не предложил жениться на дочери Хасана. «Ну что, мы тебя как жениха сегодня встречаем?» «Ну что вы, я просто гость. Вместо отца поприветствовать его друга приехал». «Скромничаешь». «Хасан Даудович, ну вы же видите, я даже без цветов». «Садись за стол, расскажи про отца. Мы к нему в пансионат не попали, говорят, опекун запретил любые визиты». «Да, я запретил. К нему никого не пускают. Отец бы не хотел, чтобы кто-то видел его в таком состоянии. После инсульта он...» Отрицательно качаю головой. «Он никого не узнает все равно. Он не говорит, не ходит, не реагирует. И это прогрессирует. От отца уже ничего, кроме тела, не осталось, к несчастью». «Аллаху бы пора забрать его», — хмурится Хасан. «Видимо, в его присутствии есть еще какая-то миссия». «Ты мудр не по годам, Бесса». «Не льстите мне, Хасан. Вся моя мудрость — наследие отца. Здороваюсь с его женой, накрывающей на стол. Мы ужинаем, он рассказывает истории из жизни отца. С вниманием слушаю. Тонкое напряжение незаметно нарастает. Я замечаю женский силуэт за двойной полупрозрачной занавеской. «Малика, выйди к нам!» — зовет девушку отец. «Я познакомлю тебя с сыном своего лучшего друга». Ловлю себя на том, что не хочу этого. Даже любопытства нет. Если бы это было обычное знакомство, то да. Но это обязывающее знакомство, а в груди занято. Девушка выходит, голова покрыта. «Малика, моя дочь». «Очень приятно», — встаю я, Бесса. Молоденькая совсем, гладенькая, хорошенькая. Лицо как чистый лист, никаких сложных эмоций. Мне кажется, чересчур молода, взгляд опускает. «Добрый вечер». Медленно. «Малика пока плохо говорит по-русски, но научится. Только этой весной школу закончила». «Зашибись, блядь. Как же она поступать здесь будет?» «Зачем поступать? Пусть родит одного, второго». «Хасан Даудович», — вежливо улыбаюсь я, — «вы торопите дочь». «Твой отец женился на Мариам, когда ей было 15, и они счастливо дожили до старости». «Не совсем правда. Мать была заложницей ситуации и просто смиренно принимала все решения отца, молча заботясь о нас. Ей было тяжело, она никогда не жаловалась. Я такого не хочу точно». «Сколько тебе лет, Малика?» 17, оглядывается на отца. «Я вообще не уверен, что ей 17. У нас там запросто могут накинуть год-другой, чтобы девочку замуж отдать». «И ты хочешь замуж?» Снова оглядывается. «Конечно, хочет. Ее подруги еще год назад выскочили. У нас другое время исчисления для женщин, Бесса». Я в шоке что-то. И вообще-то внутренне готовился к браку, а не удочерить девочку. «Вы пообщайтесь, я скоро приду». Нас оставляют вдвоем. О чем, черт возьми, мне общаться с 17-летней, хреново говорящей на русском девочке, которая собралась родить сначала одного, а потом второго? Ни одной темы я не могу найти. Как кретин, не моргая, смотрю ей в глаза. Что происходит с моей жизнью? «Малика, ты действительно хочешь замуж?» Улыбаясь, пожимает плечами. «За вас замуж», — опускает взгляд. «Я почти вдвое тебя старше». «Муж старше, хорошо». «А помимо замуж, что-то еще хочется? Какие-то планы жизненные?» Растерянно хмурится. «Ну нет, нет, нет. Все во мне протестует. Я даже как к договорнику не могу к этому относиться спокойно. Это дичь». «Отец был бы очень рад, если бы мы породнились», — возвращается Хасан. «Иди, Малика, мы поговорим». Смотрю вслед ей. Я не могу позволить этому случиться. Ей же нет 17. «Через пару месяцев будет. В чем проблема? Мы, как родители, подпишем разрешение на брак. Юная, красивая, чистая, послушная. Что еще надо?» «Да совсем другое мне надо». «Или не понравилось?» — прищуривается. Прокашливаюсь. «Малика красавица, но очень юна, я не могу так». «А сколько ей должно быть?» — улыбается он. 30? «Да, черт возьми, 30 было бы в разы адекватнее». «Хасан Даудович, я не как жених приехал», — напоминаю я. «Если надо тебе старше, есть старшая сестра, Лала. Но она была замужем», — разводит он руками. «Муж погиб, ей 19». 19. Мне хочется стукнуться лицом об стол. «А чего ты ожидал, бесса?» «Хрен его знает». «Где она учится?» «Зачем это женщине? Только от семьи отвлекает». «Понятно. Спасибо тебе, брат, за подставу». «Хасан Даудович, давайте так. Я сейчас в силу личных причин не могу с вами, как жених, говорить. Если я смогу их решить, тогда и приеду. И познакомлюсь с Лалой, и будем тогда что-то обсуждать». «Решай свои причины, бесса». Чуть отступает он с давлением. «У мужчины к 30 годам их не может не быть. Но жениться надо на чистой девушке. Поэтому лучше Малика. Как родному сыну тебе советую». «Спасибо». «На любимой надо жениться. На любимой».